الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Продолжим с вами, баракаллаху фикум, тему, которую начали раньше. То есть мы начали с вами разбирать маленькую книжку, которую писал шейх Абдул-Мухсин Аль-Аббад. Вы уже знаете этого ученого. Он в Медине, и он является одним из мухаддисов Ахли Сунна Валь-Джамаа. А шейх, хафизаху Аллах, он писал маленькую работу. Он ее назвал «Бай Аклин». ودين يكون التفجير والتدمير جهاد ويحكم أفيق يا شباب. فككم مرازمو и по какой религии можно назвать разрушение, то есть взрывы и разрушения جهادом. ويحكم горе вам أفيق يا شباب, то есть опомнитесь, о молодежь. Шейх Хафизаху Аллах писал эту работу, потому что, как я сказал вам, были некоторые из псиада. Они хотели, то есть, или они сделали, то есть, взрывы в ряде, то есть, давно, это уже 6 лет назад, и 7 лет назад, и шейх Хафизаху Аллах собрал эту работу, или сделал эту работу, в которой собрал множество далилов. Мы с вами проходили, то есть, шейхом несколько из глав его книги, то есть, первая глава была о том, что убивать душу не по праву, это запрещается не только в исламе, а в предыдущих шариатах. То есть убить душу не по праву является харамом не только у нас мусульмане, но и во всех предыдущих шариатах. Шариат, которая была у Муса алейхиссалам, шариат, которая была у Иса алейхиссалам, шариат, которая была у Ибрахима, у Муса, у всех посланников Аллаха субхана ва тааля, это было запрещено. То есть мы с вами проходили главу о том, что не разрешается человека себя убить. И мы проходили то есть, главу то есть, о том, что не разрешается убить другого мусульманина не по праву. Мы на прошлом уроке то есть, начали разбирать эту главу. И сегодня, иншаллах, продолжим ее и завершаем эти книжки. То есть путем разбирания последней главы о том, что не разрешается убивать аль-зимми и аль-муахад, аль-мустамин и так далее. Давайте посмотрим, какие хадиты, которые шейх Хафизаху Аллах привел, они не в Сахих-Бухари и Муслим, они были приведены в другой книге, книге имама аль-Мундзири, рахимаху Аллах, но эти хадиты, они являются достоверными, как об этом шейх Аль-Бани, рахимаху Аллах, говорил. Давайте посмотрим. Первый хадис со слов Аль-Бара, ради Аллаху анху. Ниже следующие хадисы, которые привел Аль-Мунзири в Ат-Таргиб, не встречаются в сборниках Аль-Бухари и Муслима, однако их достоверность подтвердил шейх Аль-Альбани, Сахих Ат-Таргиб. От Аль-Бара, да будет довольным Аллах, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Гибель всего этого мира менее значима для Аллаха, чем неправомерное убийство верующего». От Абу Саида и Абу Хурейры, да будет довольным Аллах. Давай еще раз повтори. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Гибель всего этого мира менее значима для Аллаха, чем неправомерное убийство верующего». تنزل الحديث عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: гибель людей в этом мире менее значительно или намного раз меньше, чем пролитие или меньше, чем убить верующего мусульманина не по праву. Можете представить, баракаллаху. То есть гибель этого мира, завалю дунья, чтобы эта дунья наша исчезла полностью, или чтобы она, то есть, попала в гибель полностью. Для Аллаха это меньше, чем, понятно, чем то есть, пролитие кровь верующего мусульманина не по праву. То есть убивать мусульманина не по праву, это является еще страшнее, чем гибель этого мира полностью. И этот хадис говорит нам о том, что мусульманин, то есть его жизнь в исламе имеет очень большое положение. Очень большое положение и очень большой статус. И как мы с вами проходили на прошлом уроке, ни в коем случае не разрешается пролить кровь мусульманина только по праву. Аллах Субхана ва Тааля дал человеку право на жизнь, никто имеет право ее забирать. Только Аллах Субхана ва Тааля, то есть то, что Он установил в своей религии. То есть слова его из Корана, или слова Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, или Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, или то, что есть иджма ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Ни я, ни ты, никто из нас не имеет права, то есть лишить кому-нибудь его жизнь из-за того, что он не имел с ним какой-то конфликт, или потому что он несправедливый человек, или потому что он притеснитель. Иначе будет жизнь, субханаллах, как лес. Каждый человек берет и убивает человека, и он ему не будет тяжело найти какую-то причину или оправдание. То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, гибель этого мира для Аллаха меньше, чем или менее значительно, чем чем убить мусульманина бигайри хак, то есть не по праву. Потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что он говорит? Он говорит, «Валяу анна ахля самаватихи ва ахля ардихи иштараку фи даме му'минин, ла адхалахум Аллаху ан-нар». То есть Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если жители небес и жители то есть, земли, то есть обитатели небес и обитатели земли, если все они объединяются и убьют одного верующего человека, Аллах все их переводит в ад. То есть все они будут в ад попасть. Можете представить, баракаллаху? Аллах говорит, если обитатели небес и обитатели земли собрались и убили одного, то есть верующего человека, какое воздание за это? Пророк сказал, «Адхалахум Аллаху ан-нар». То есть Аллах выводит их в ад. Все они в ад попадут из-за того, что они убили только одного человека. Можете представить, субханаллах, сколько есть на небеса, есть ангелы, и сколько на земле есть люди. Если все они собрались и убили одного, то есть верующего человека, из-за этого все они в ад попадут. Наказание от Аллаха Субхана ва Тааля за такого страшного греха. Поэтому баракаллаху фикум, мы должны на это обращать внимание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям в много хадисах то есть сказал нам, какое значение имеет ров мусульманина и в прощальном хаджи. Он дал мусульманам очень сильные наставления и назидания о том, что они сохранили то есть честь мусульманина, имущество мусульманина и его жизни. Абдуллах ибн Амр ибн Ас رضي الله عنهم هم قبريت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. есть другой хадис со слов عبد الله بن عمرو رضي الله عنه هم قبريت قبل этого мира менее значительно Аллаха чем убийство одного мусульманина. То есть если посмотрим, то есть убийство мусульманина или гибель этого мира, нет, у Аллаха лучше, чтобы или намного раз лучше, чтобы этот мир был уничтожен, это лучше, чем пролить кровь одного мусульманина. И عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал, то есть убийство верующего человека страшнее у Аллаха, чем гибель этого мира. Эти хадисы и другие хадисы, то есть, которые мы с вами проходили на прошлом уроке, все они указывают на один момент, о том, что кровь мусульмана является харамом. И мы должны быть далеко от этого страшного греха. Баракаллаху фикум, в судный день, то, что первый спрос будет про крови между людьми. судный день, представь себе, как шейх Салих аль-Сухайми, хафиз Аллах, он говорит, представь себе, что в судный день придет этого человека, и он носит свою голову перед Аллахом, субхана та'ала. И говорит, о Аллах, накажи этого человека, или о Аллах, отомсти, то есть, этого, меня от этого человека. Что ты Аллаху, субхана та'ала, в судный день скажешь? О Аллах, он был мурджит, или о Аллах, он был кафир, или о Аллах, он не любил муджахидов, или о Аллах, он не любил джихада. Мы должны иметь очень сильный довод, и не такой простой, убедительный, о том, что этот человек совершал грех, который заслуживает смертную казнь. И мы не должны это сделать. У нас есть такой далиль, допустим. Это, во-первых, то есть это не так просто. Должен быть у нас ясный далиль о том, что этот человек заслуживает смертную казнь. Это первый этап. Второй этап, мы не его наказываем. Его наказывает, баракаллаху фикум, правитель. Правитель или полиция, или та сторона, которая занимается, то есть, вопросом мусульман. Правитель, государство и так далее. Они простые люди, собрались, не знаю, в селе или в городе, и они уже решили наказать одного человека, который он какой-то грех сделал. Или какие-то люди собрались в норах или в пещерах, и один заявляет, что он является халифой для мусульман, и он дает приказы, что такого человека надо наказать. Нет, баракаллаху. У нас в исламе, мы не живем в лесу. У нас в исламе все есть, законы Аллаха, субхану ва та'аля, они были то есть на земле, чтобы сделать порядок на этой земле. Не каждый человек делает то, что он хочет. Такого было у арабов во время джахилия. У арабов во время джахилия каждый делает то, что он хочет. И каждый он сам амир, не хочет подчиняться кому-то. Ислам пришел, чтобы воевать против этих ложных понятий. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Ислам пришел, чтобы воевать и чтобы бороться против этих ложных понятий, которые были у арабов во время джахилия. Поэтому есть у шейха Мухаммада рахимахуллах хорошая работа, ее называют «Масаиль джахилия», «Вопросы джахилия». То есть он там, рахимахуллах, собрал какие неправильные поступки, которые были у арабов во время джахилия, и ислам пришел, чтобы бороться с этими привычками и с этими поступками джахилия. Поэтому, баракаллаху фикум, вы на это обращайте внимание. У нас в исламе все есть в порядке, то есть порядок. У нас в исламе, если нет правителя, или если мы не можем получить наше право, мы имеем право, то есть получить наши права не по законам ислама. Или каждый начинает наказывать кого-либо по его прихоти и по его мнению. То есть эти хадисы, которые сейчас мы с вами послушали от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как я вам говорил, все они указывают на страшности убийства одного мусульманина. В судный день, сейчас, как мы сейчас посмотрим, субханаллах, с шейхом, есть очень страшные хадиты. В судный день ты встретишься с Аллахом, субханаллаху ва та'аля, может быть, у тебя есть пост, хорошая молитва и так далее, но ты убил кого-то из мусульман. Это будет большая проблема, баракаллах. Давайте посмотрим следующий хадис. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما. Да. От Абу Саида и Абу Хурейры, да будет доволен ими Аллах, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы обитатели небес и земли все вместе были повинны в убийстве одного верующего, Аллах непременно вверг бы их всех в огонь». «Если бы обитатели небес и земли все вместе были повинны в убийстве одного верующего, Аллах непременно вверг бы их всех в огонь». От Абу Бакры, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы обитатели небес и земли, объединившись, убили мусульманина, Аллах непременно вверг бы их всех лицами в огонь». «Если бы обитатели небес и земли, объединившись, убили мусульманина, Аллах непременно вверг бы их всех лицами в огонь». То есть, То есть понятно, ясен вам смысл этого, этих хадитов, я уже вам то есть, прочитал, потому что шейх Хафидах Аллах, он тот предыдущий хадит, он его привел полностью. А здесь то самое есть повторение, но уже со слов других сподвижников пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, но смысл хадита вы уже поняли. То есть если все обитатели ада, обитатели небес и земли собрались и убили одного мусульманина, все они за это в ад попадут. Понятно? Давайте посмотрим следующий хадит. Хадит Муавия, ради Аллаху ан. От Муавии, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: Аллах может простить любому его грех, кроме того, кто умер в неверии, или того, кто умышленно убил верующего. Аллах может простить любому его грех, кроме того, кто умер в неверии, или того, кто умышленно убил верующего. Это один из доводов, которые указывают на страшности, то есть убийства одного мусульманина. Ты можешь лишаться, то есть милости Аллаха Субхану ва Тааля, и Аллах может тебя не простить за это. За то, что ты пролил кровь мусульманина не по праву. В некоторых местах есть кровная месть. Понятно? Это то, что барак Аллах фикум из поступков джахилия. Кто-то обидел кого-то, семья пошла, убили кого-то, одного человека не по праву. Потом семья убитого выбрали хорошего человека из первой семьи, пришли и его убили. И так далее. Это баракаллаху фикум, то самое из поступков джахилия. И за это люди увидят последствия их поступок в судный день. Каждый человек, он может лишаться милости Аллаха Субхану ва Тааля, если он убивает кого-то из мусульман не по праву. Поэтому, баракаллаху фикум, надо быть осторожно. И надо мусульманам об этом то есть говорить. Сейчас, к сожалению, в некоторых местах, то есть убить человека, это является признаком храбрости. Или является признаком, что этот человек мужчина, и он такой хороший, или он такой то есть сильный, или он такой нормальный человек, который защищает свою честь. Баракаллаху фикум, это джахилия. Мы сейчас живем в таком периоде времени, где все принципы наоборот, Аллаху аль-мустаан. То есть, если ислам велит, то есть мужчинам носить длинную одежду, короткую одежду, и женщины длинные одежды, мы сейчас наоборот найдем. Женщины носят короткую одежду, хотя им велено длинную одежду. И мужчинам они носят длинную одежду, хотя им было велено, субхан Аллах, носить короткие одежды. То же самое сейчас. Убить мусульманина или кого-то из мусульман, в исламе это является харамом и так далее, а у некоторых людей это является наоборот. Пример или признак храбрости и признак, что ты любишь свою семью или свою честь и так далее. Человек, если он убивает кого-либо, не по праву, в судный день он может лишаться, то есть милость Аллаха Субхану ва Тааля, то есть Аллах его не простит за этого. Убивать человека не по праву, вы можете представить, здесь есть три права человека, он нарушал. Когда человек убивает кого-либо не по праву, он здесь три права он нарушал. То есть, во-первых, права Аллаха, Аллах запретил убивать. Ты ослушал его, ты первое право сейчас нарушил. Права человека в жизни, убитого, ты ему лишил жизни. И ты не имеешь права на это. Это второе право, которое ты нарушал. И третье право, права семьи этого человека. Сейчас они были лишены, то есть отец или муж, или тот, который он их кормит. Сейчас они остались уже без этого человека. Если Аллах тебя простил, и если они то есть жители, семья убитого, тебя простили, то есть не хотели, чтобы тебя казнили. Но все равно ты должен в судный день рассчитаться. Этот убитый человек в судный день, ты придешься, чтобы ты с ним рассчитался. Вы можете представить, субхан Аллах, какой, то есть страшность этого греха. Из-за этого ты можешь в ад попасть. Если это, если Аллах тебя простит, а может быть Аллах тебя не простит. Или может быть, что этого человека судьба тебя не простит. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. Убийство мусульманина не по праву, то есть, или кого-либо, то есть, не по праву. При этом ты нарушаешь три права. Если Аллах тебя простил, или если семья убитого тебя простили, в судный день по-любому тебе придется рассчитаться с этим человеком. Поэтому, баракаллаху фикум, надо распространять среди мусульман, что нельзя так делать. Мы не живем в лесу, и мы не живем уже в времен джахилия. У нас в исламе, как я сказал вам, есть законы. Если мы не смогли наказать преступника, уже все, мы просим Аллаха Субхану Та'аля, чтобы он дал нам наше право, и чтобы он отомстил этого несправедливого человека. А не начинаем делать то, что нам не дано, ни по закону Аллаха Субхану Та'аля. Давайте посмотрим следующий хадис. Хадис Абу Муса, хадис Абу Дарда, ради Аллаху Ану. Нам. Хадис Абу Муса. Передается от Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда Иблис собирает свое воинство, он говорит им: тому, кто сегодня одолеет мусульманина, на того я надену корону. И подходит к нему один из шайтанов и говорит: не переставал наущать я его до тех пор, пока он не развелся со своей женой. Но Иблис сказал: он может опять жениться на ней. Тогда пришел другой и сказал: не переставал я наущать его до тех пор, пока он не ослушался своих родителей. Иблис же сказал: но он может начать проявлять к ним благочестие. Тогда пришел третий и сказал: не переставал наущать я его до тех пор, пока он не впал в многобожие. Иблис ответил: ты. Тогда пришел четвертый и сказал: а я не переставал научать его до тех пор, пока он не совершил убийство. И ему он тоже сказал: ты. И надел на него корону. Когда Иблис собирает свое воинство, он говорит им: тому, кто сегодня одолеет мусульманина, на того я надену корону. И подходит к нему один из шайтанов и говорит: не переставал я научать его до тех пор, пока он не развелся со своей женой. Но Иблис сказал: он может опять жениться на ней. Тогда пришел другой и сказал: не переставал я наущать его до тех пор, пока он не ослушался своих родителей. Иблис же сказал: но он может начать проявлять к ним благочестие. Тогда пришел третий и сказал: не переставал я наущать его до тех пор, пока он не впал в многобожие. Иблис ответил: ты. Тогда пришел четвертый и сказал: а я не переставал наущать его до тех пор, пока он не совершил убийство. И ему он тоже сказал: ты. И надел на него корону. Можете, баракаллаху фикум, то есть представить, какая есть ненависть и злость у этого Иблиса, алейхим Аллахим аястеха. Он не знает страшности грехов прекрасно. Поэтому почему он отделил тому человеку, то есть корону? Потому что, баракаллаху фикум, обратного пути нету. Нету обратного пути. Ты не сможешь оживить этого человека заново. Убили его, уже все. То есть в судный день придется рассчитаться с этим человеком. Человек, уляяду биллах, то есть развелся с женой, может ее вернуть. Слушая своих родителей, может, то есть, просить у них прощения, то есть, чтобы и с ними, то есть так. Сделать ширк может, если он еще не умер, покаяться и так далее. Но если убил человека, какой там обратный путь? Нету никакого обратного пути. То есть придется ждать и рассчитаться с этим человеком в судне. И это, как я сказал вам, один из тех самых страшных хадитов, которые нам указывают о том, что пролить кровь мусульманина в исламе является страшным грехом. Давайте посмотрим, что Убад ибн Самит нам передал со слов пророка, алейхиссалату вассалям. Нам. от Ибада имен Самита, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто убил верующего и возрадовался этому, от того Аллах не примет ни добровольных дел, ни обязательных». Этот хадис приводит Абу Дауд, который затем передал от Халида ибн Дахкана, что он сказал: «Я спросил Яхью ибн Яхью о словах «возрадовался этому», и он сказал: «Речь идет о тех, кто сражается во время смуты. Один убивает другого и считает, что он на прямом пути, и не кается за совершенное преступление». Тот, кто убил верующего и возрадовался этому, от того Аллах не примет ни добровольных дел, ни обязательных. То есть, если вы поняли этот хадис прекрасно, тогда вы понимаете то, что сейчас некоторые молодые люди делают. Сейчас есть смута в некоторых исламских территориях, и молодые начинают, то есть, убивать мусульманина, и начинают сражаться против них, и обвинять их в неверии, и проливать то кровь мусульманина, и они гордятся этим. Сегодня мы совершали операцию, и мы уничтожили, не знаю, кафиров, муртадов. Понятно? Субханаллах. Откуда ты знаешь, что он муртад? Только по такому желанию. Только потому, что это тебе нравится. И в судный день увидишь, маракаллаху фику. Тот, который так делает, мы ему говорим, то есть, в судный день увидишь. И этот хадис, то есть, тебе касается. Кто убьет верующего, и он радуется этим, Аллах не принимает от него ни сарф, ни адль. Не принимает от него ни сунну, и не принимает от него фард. Можете представить, баракаллаху фикум, страшность этого греха? Тот, который убивает мусульманина, и это ему нравится. Понятно? Потому что если была какая-то смута, судный день увидит. Аллах Субхана ва Тааля не примет от него ни сунну, не примет от него, то есть, фарда. Поэтому, баракаллаху фикум, надо бороться с этими отклонениями. И надо распространять, то есть, среди мусульман, о том, что не разрешается, баракаллаху фикум, то есть, пролить кровь мусульман. Когда есть фитна, надо быть далеким от этих вмешиваний. То есть, манхадж у салаф, баракаллаху фикум, если есть смута, если есть фитна среди мусульман, надо быть далеко, баракаллаху фикум. Ты не вмешиваешься в эту фитну, потому что, может быть, ты не был прав. Поэтому у салафов, то есть, говорят: когда фитна приходит, мудрый ее знает сразу, а джахил, он ее знает после того, как она уже закончилась. Понимаете меня? Наши салифы говорили, то есть, когда смута приходит, мудрый человек или знающий человек, сразу он ее знает, поэтому он не вмешивается. А джахил, он поймет, что это была фитна, это смута, но когда? После того, как эта смута закончилась. То есть, после того, как он распространил честь, после того, как он туда вмешивался, и, субханаллах, налил, как говорится, то есть, масло в огонь. Поэтому, если есть фитна между мусульманами и так далее, манхадж у салаф, баракаллаху фикум, не вмешивается. Когда была разногласие между Муавия и Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анх, большинство сподвижников не вмешивались в эту фитну. Большинство сподвижников не вмешивалось в эти фитны. И наоборот, мы найдем, что то есть, те, которые вмешивались, их очень-очень мало. Очень-очень мало. То же самое в этом вопросе. Если где-нибудь есть какая-то фитна среди мусульман, одни начинают убивать друг друга и так далее, надо быть далеко от этого. И надо дать им советы, что бойтесь Аллаха, субхана ва тааля. Ты сейчас убиваешь кого-то, и ты думаешь, что ты делаешь джихад. Ты его обвиняешь в неверии. А откуда ты знаешь это? Предположение или... Иногда, я хочу сказать вам, то есть, у хавариджи, у них есть такое, то есть, они злые на мусульмане. Такфиристы и хавариджи, как наши салафы сказали, они злые, у них есть зло по отношению к мусульманам. Он их ненавидит, понятно? Потому что он заблудший человек. Если мусульмане, допустим, грешники, если среди них есть фасики и так далее. У этих людей, то есть, появляется такая ненависть, которая она не ограничена, то есть, по рамке ислама. Поэтому он видит и начинает убивать мусульман. И, конечно, чтобы его поступок был законный и официальный, он говорит, этот человек кафир, этот человек мурджит, этот человек не любит муджахидов, этот человек не любит джихадов. Откуда ты знаешь, что он не любит джихадов? Это здесь есть проблема, баракаллаху. То есть сейчас, если ты скажешь человеку, сейчас это не время джихада, никто не отрицает джихад. Мы должны защищать нашу страну, мы должны освободить нашу страну от врагов. Но сейчас пока нет возможности. Он, то есть ты у него человек, который ненавидит джихада, и ты у него человек, который не любит муджахидов, и ты мурджит и муртад. Твоя кровь халяль, надо тебя убить. Можете представить, субханаллах, в каком отклонении эти люди то есть, находятся, и как они понимают и толкуют слова людей неправильно. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман каталя муминан, фагтабата би катлихи, лам якбали Аллаху минху сарфан ва ла адля». Если человек убьет мусульманина или верующего человека, и он возродится этим, Аллах не примет от него ни фард, и не примет от него ни сунну. Поэтому, баракаллаху фик, мы должны на это обращать внимание. И я советую, что еще эта работа, стараться ее распространять среди многих то есть мусульман, потому что, как я сказал вам, есть джахль, есть джахилийские то есть поступки у многих из числа мусульман, Аллаху аль-мустаан. Давайте посмотрим хадис Абу Саид аль-Худри, радиаллаху анху. Нам. От Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: появится в судный день шея из огня и скажет: «Поистине мне велено предать мучению троих: всякого высокомерного тирана, того, кто предавал Аллаху сотоварищей, и того, кто бесправно убил человека. И сомкнется над ними ад, и бросят их в его пучину. Появится в судный день шея из огня и скажет: «Поистине мне велено предать мучению троих: всякого высокомерного тирана, того, кто предавал Аллаху сотоварищей, и того, кто бесправно убил человека. И сомкнется над ними ад, и бросят их в его пучину». Поэтому, ассаляму алейкум, алейкум, пусть каждый человек думает и размышляет над этими далилами, которые шейх Хафизах Аллах, шейх Абдул-Мухсин Аббад, он их привел. Множество хадитов и далилов о том, что пролить кровь мусульмана не по праву, это страшный грехов, и человек за это он получит страшное и сильное наказание в судный день. Поэтому, баракаллаху фикум, этот вопрос на некоторые хадиты я остановился немножко. Потому что сейчас, субханаллах, в разных местах, где есть эти молодые люди, которые себя называют, то есть, муджахидами, они вот такие поступки делают. Убивают, то есть, мусульман, под предлогом, что эти мусульмане, они защищают тагута. Эти мусульмане стали кафирами или муртадами. Субханаллах. Я говорю, мы сейчас мусульмане нуждаемся, чтобы были хорошие праведники, которые их объясняют о религии. А ты, потому что Аллах Субхану Та'ала дал тебе немножко то есть знать, сразу ты их обвиняешь в невере, они кафи, они муртадди, потом выйдешь и воюешь против них и убиваешь их. Поэтому, баракаллаху фик, это большая смута, и это смута, которая то есть хавариджи, такфиристи подняли то есть эту смуту. Поэтому мусульмане и Ахли Сунна Валь-Джамаа в первую очередь, то есть Ахли Сунна Валь-Джамаа, должны бороться с этими людьми. То, что удивляет, что при Венсе Новый день они угрожают салафитов. Мы вас убьем, мы вас казним, мы будем так и так и так. Они думают, что если они так и сделают, то значит Ахли Сунна Валь-Джамаа будет бояться и будет молчать. Нет. Ахли Сунна Валь-Джамаа не будет молчать и не будет то есть, бороться, продолжать то есть, борьбу против этих людей из-за того, что они их угрожают. Пусть они знают, что пролить кровь мусульманина в судный день, за это будет очень большое то есть, наказание от Аллаха Субхану Та'ала. И Субхану Аллах, сунна Аллаха Азза ва Джалла, то есть сунна Аллаха Субхана ва Тааля. Эти люди, когда они начинают так делать, сразу после этого Аллах Азза ва Джалла пошлет на них наказание или другого человека, который он их уничтожает. Понимаете меня? Эти хавариджи, эти такфиристы, когда они начинают, то есть пролить кровь мусульман не по праву, это Субхана Аллах и сунна Аллаха Субхана ва Тааля. Это значит, что Аллах пошлет на них людей, которые их уничтожают из-за того, что они начали пролить кровь мусульман не по праву. Поэтому Ахли Сунна ва-Джамаа ва-Ля аль-хамду валь-минна, они не боятся смерти. Они не боятся то, есть, то, что эти дети говорят. То есть, если ты не пристанешь, мы тебя убьем, ты будешь урок для других людей. Понимаете меня? Потому что наоборот, человек, он хочет, чтобы он стал то есть, жертвовать свою кровь, свои имущества и деньги ради Аллаха Субхана ва Тааля. А делать такие поступки, это не из числа Ахли Сунна ва Джамаа, так не делают. Наоборот, это из числа бандитов. И люди, которые вообще они не воспитаны, и люди, которые потакают своим желанием. И неудивительно, если хавариджи, они убьют кого-то из Ахли Сунна ва Джамаа, потому что они убили сподвинников пророка. Хавариджи или такфиристы, которые себя называют муджахидами, мы не должны удивляться, если они убили кого-то из Ахли Сунна ва Джамаа, потому что они убили сподвижников. Али ибн Аби Талиб, сподвижник пророка, четвертый халифа, он у них кафир. Почему он кафир? Потому что он не судит по закону Аллаха. Если Али, ради Аллаху ан, и некоторые из сподвижников пророка, они являются кафирами, потому что они не судят по закону Аллаха у этих такфиристов и хавариш. Тогда что можно сказать про нас или про других людей, которые они вообще никогда не будут на уровне Али ибн Аби Талиб и сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? Можете представить, баракаллаху фикум. Али, который, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да, обрадовали его, что он в рай попадет. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что Аллах его любит, его пророк, то есть любит. Али, который является двоюродным братом пророка, алейхи саллату ва саллям, он у этих хавариджев был кафир. Поэтому они воевали против него. И они думали, что они делают джихад ради Аллаха субхана ва тааля. И они взяли Коран и сказали, воистину, решение принимает только Аллах. Можете, баракаллаху, представить, ты видишь сподвижника пророка, Алия и другие сподвижники, и ты их считаешь кафирами, потому что они идут по законам Аллаха. Поэтому, баракаллаху фикум, надо бороться против этих людей, и надо знать, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, что эти люди, они соберутся где-то, потом Аллах пошлет на них наказание, уничтожает их. Опять потом, через некоторое время, они соберутся. Опять Аллах их дает, то есть наказание их уничтожает. Опять они соберутся. Опять Аллах Субхана их уничтожает. И последние из них уже, они будут присоединяться к Даджалу. Алейхим Аллах, алейхим Аллах ма ястахик. Аш-Шейх Абдул-Мухсин Аббад, хафизаху Аллах ва раа, он перевел эти множество хадитов о том, что пролить кровь мусульман является харамом. И мусульманин не должен заходить или себя вмешивать в такую страшную проблему. И тот, который так и сделал, пусть он подготовится, то есть на судный день, потому что на это будет очень большой спрос. Шейх после этого он привел, то есть один делиль, то есть из Корана о том, что если человек он убьет мусульманина по ошибке, понятно? Тогда он не заслуживает те наказания, о котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил. Иногда бывает такое, то есть ты едешь, допустим, человек он едет на машину, избил кого-то, убил кого-то, то есть из мусульман. Или он вышел на охоту, стрелял, потом, субханаллах, из-за невнимательности убил кого-то из мусульман. Тогда он не заслуживает те наказания, о которых наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам говорил. Нет. Это называется аль-хата. Давайте посмотрим, какой как быть, если человек он убил мусульманина, то есть по ошибке. Слушаем. Что же касается непреднамеренного убийства мусульманина, то Аллах обязал совершившего это выплатой и искуплением, как об этом сказал Всевышний Аллах: верующему не подобает убивать верующего, разве что это произойдет по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, он должен освободить верующего раба и вручить семье убитого выкуп, если только они не простят ему это. Если верующий был из враждебного вам племени, то надлежит освободить верующего раба. Если убитый принадлежал народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит непрерывно поститься в течение 2 месяцев в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах знающий, мудрый. То есть, я думаю, понятно. Человек, если он убил мусульманина не по праву, уже вы слышали, какое есть искупление этого греха. И это не наша тема, то есть о том, что если мусульманин по ошибке кого-то убил. Наша тема или задача, то есть в первую очередь бороться с теми людьми, которые убивают мусульман и называют это, то есть джихад, или называют это установление законов, установление законов Аллаха Азза ва Джаль на земле. Это была предпоследняя глава у шейха. Давайте посмотрим последнюю. Последняя глава, где шейх говорит «Ма джаа фи катли ль-муахади амдан ва хата». Глава о том, что где было тут сказано про убийство муахад по ошибке и по то есть непреднамеренно. Давайте посмотрим, что шейх хафидаху Аллах нам говорит. Нам. Тексты Курана и Сунны относительно умышленного и случайного убийства неверного, находящегося в договоре с мусульманами. Убийство неверного, проживающего на землях мусульман и выплачивающего джизию, и того, с кем заключил договор правитель мусульман, а также того, кому дал гарантию кто-либо из мусульман, запрещено. И за совершение этого уготовано суровое наказание. Передается со слов Абдуллаха бин Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Тот, кто убьет муахада, не почувствует благоухания рая, которое будет ощущаться уже на расстоянии 40 лет пути». Этот хадис имам аль-Бухари привел в своем сборнике в главе, который назвал «О грехе того, кто неправомерно убил муахада». Также он привел этот хадис в книге «Искупление» и назвал главу так: «О грехе того, кто неправомерно убил зимия». Хафиз ибн Хаджар в Фатхуль-Бари писал: «Он, то есть Аль-Бухари, применил этот хадис и к зимию, тогда как в хадисе упоминается муахад. В хадисе речь идет о неверном, у которого есть договор с мусульманами, будь то это выплата джизии, перемирие с правителем или же гарантия безопасности от мусульманина». Этот же хадис приводит имам ан-Насаи, но уже другую его версию: «Тот, кто убьет зимия, не почувствует благоухания рая, которое будет ощущаться уже на расстоянии 70 лет пути от него». Также от Абу Бакра передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Для того, кто убьет муахада в недозволенное время, Аллах сделает рай запретным». Что касается убийства неверного, у которого с мусульманами есть договор, то Аллах обязал совершившего это выплатой и искуплением. Всевышний Аллах сказал: «Если убитый принадлежал к народу, с которым у вас есть договор, то надлежит вручить его семье выкуп и освободить верующего раба. Кто не сможет совершить этого, тому надлежит поститься в течение 2 месяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. Аллах знающий, мудрый». Шейх Абдул-Мухсин Аббад, хафизаху Аллах ва раа, васаддида хутана ва хутах, хотел нам сказать о том, что мусульманин ему не разрешается убивать дымми. Я вам объясню, что такое дымми. Дымми – это тот, то есть христианин, или иудей, или агнопоклонник, то есть это в первую очередь, который блотит нам в жизнью. Они живут в исламском государстве, но они при этом блотят жизнью. Не разрешается убить диммита. И не разрешается убить человека, с которым мы имеем с ним, то есть договор. Понимаете меня, баракаллаху? Кроме этого, не разрешается убить аль-мустамин. Аль-мустамин, то есть это если есть, у нас есть война с какой-то страны. Некоторые люди с той стороны хотят к нам приехать. Будто это военные из них, или будто они, то есть посланцы, послы, бизнесмены. Они приехали, то есть в нашу страну и просили у нас, то есть безопасность. Тогда нам не разрешается, баракаллаху, если мы им дали, нам не разрешается... Абу Джамиль, надо выключить микрофон. Нам не разрешается их убить, потому что мы дали им, слава уже, о безопасности. То, что делают такфиристы и то, что делают хаварич, когда они убивают, то есть туристов или европейцев, которые живут в исламских странах, это и харам, баракаллаху. Это харам, и это говорит нам о том, что эти люди, они потакают своим желанием. То есть они не смогли воевать против тех, которые воюют, они начинают, то есть, убивать мирных людей, убивать, то есть, туристов, или какие-то немусульмане, которые приехали жить, или на работу, или на учебу в исламских странах. Поэтому, баракаллаху фикум, надо это знать. Фатава ученых по этому вопросу, их очень много. Есть в книге «Фатава ла-имма фин-навазил мутлахимма» ответы ученых ислама на современные вопросы. Раньше, братья, мы с вами по этой книге. Там вы найдете в этой книге и в других о том, что не разрешается убивать этих людей, потому что они зашли в исламские страны по договору. Будь это муахад или будь это мустамин. Кроме этого, здесь то самое входит, если наоборот, если мусульманин, он уезжает туда, у них, когда дают человеку или мусульманину визу, это не прямой договор. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Сейчас, если человек поехал в какую-то неисламскую, то есть, страну, и ему дали, поставили ему, то есть, в паспорте, то есть, визу, это является договором, но не прямым договором. То есть, они не тебе сказали, давай, ты будешь к нам приехать, а ты нас не убьешь, и мы тебя не убьем. Это не так, не тебя не говорят, но эта виза, то есть, является таким договором. Потому что, если ты был для них опасный человек, они бы тебе не дали визу. Понимаете, то есть, меня? Сейчас есть многие люди, к сожалению, они уезжают в неисламское, то есть, государство, и то, что есть у кафиров, считают это халяль. Говорят, они воруют наш нефть, они воруют наши ресурсы, не знаю, в Ираке где-нибудь, нам разрешается их воровать, их грабить. Можете, баракаллаху, представить, субханаллах, когда человек потакает своим желанием, что он может делать и как он может думать. Один из братьев, я вам раньше рассказывал о том, что он поехал в одну сторону, в одну страну, то есть европейскую. И он там выделил, познакомился с некоторыми мусульманами, то есть молодые ребята. Что они делают? То есть он сказал, они молятся, постят и так далее, но у них есть работа. Эта работа заключается в том, что они едут в те места, где есть туристы, приезжают туда. И они воруют, или видеокамеру, или кошелек, не знаю, или что-то. Он их говорит, вы что вы делаете? Они сказали, то есть ему, а почему они воруют наш нефть и воруют ресурсы у мусульман в Ираке? Они воруют, то есть, наши ресурсы, и так мы, то есть, имеем их воровать, их грабить и так далее. Можете, субханаллах, представить, на каком уровне эти люди уже дошли, и как они сами, субханаллах, потакают своим желанием и понимают религию Аллаха Субхану Та'ала по-своему. Дали тебе визу, приехать в эту страну, надо соблюдать эти законы, если они не противоречат законам Аллаха Субхану Та'ала. Понятно? То есть, приезжаешь, то, не знаю, надо жить, надо, не знаю, платить за коммунальные, надо платить, не знаю, за визу и так далее. Ты платишь это. Если их законы тебя не устраивают, тогда уже все, нельзя поехать туда. А приехать и потом нарушать то, что не соответствует, и грабить там или воровать от них под предлогом, что ты воюешь и делаешь против них джихад, как они воюют против мусульман, это уже потакание желания. Это как Ахбаш. Это как Ахбаш. То есть у Ахбашев есть была такая фатва, то есть тебе разрешается иметь близость с женщинами кафиров, почему? Если ты берешь намеренно на это. То есть как будто они ты их взял в плен. Понимаете меня? То есть ты едешь туда, в неисламское государство, то есть тебе разрешается иметь плены, не знаю, или наложницы. Сколько ты хочешь, потому что если ты, если, но надо условия, надо иметь это намерение перед тем, как ты уезжаешь в ту сторону, в ту страну. Это баракаллаху фикум, потакание желанием. И мы сейчас начали слушать очень такие удивительные вещи. Но как говорится у арабов, то есть «Ман такаллама фи гайри фанни хата биль аджайб», человек, если он говорит не по его специальности, он очень удивительные вещи нам скажет. Представьте себе, если человек, он не разбирается вообще в медицине, и ты дал ему слово, пожалуйста, расскажи нам про какую-то болезнь. Что он может нам сказать? Вы сами можете, субханаллах, представить, что он нам скажет. Шейх потом, он объяснил нам о том, что если человек, он убил одного из этих критерий по ошибке, допустим, не видели его, то есть едешь, то есть по дороге, то есть машина его сбила и так далее. Или бывают разные, то есть причины, не преднамеренно, тогда придется, как баракаллаху, то есть дать искупление. И как-то в Коране то же самое сказано, если человеку у него не будет возможности, тогда придется поститься 2 месяца подряд. Давайте посмотрим, что еще говорит в конце этого труда. На. И в завершение я хочу сказать: о молодежь, бойтесь Аллаха и не становитесь добычей шайтана, который толкает вас к несчастьям в этом мире и к мучениям в мире ином. Бойтесь Аллаха и не убивайте стариков, взрослых и детей из числа мусульман. Бойтесь Аллаха и не убивайте матерей, дочерей и сестер из числа мусульман. Бойтесь Аллаха и не убивайте поклоняющихся Аллаху стариков и грудных младенцев. Бойтесь Аллаха и не проливайте запретную кровь и не присваивайте чужое имущество. Бойтесь же огня, растопкой которого станут люди и камни. Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху, когда каждый человек сполна получит то, что он приобрел, и с ними не поступит несправедливо. В тот день, когда каждая душа увидит все доброе и зло, все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. В тот день человек бросит своего брата, свою мать и своего отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна. Пробудитесь от вашего сна и избавьтесь от вашей небрежности, и не будьте оружием шайтана в распространении нечестия на земле. И я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы он привел мусульман к пониманию религии и уберег их от заблуждений и смут, как явных, так и скрытых. И да пребудет мир и благословение Аллаха над его рабом и пророком Мухаммадом, а также членами его семьи и сподвижниками. Амин. И я говорю, то есть джазаллаху хайран ашейха Абдул-Мухсин Аль-Аббад за его работу и за его труд, который он, то есть, писал ее. Шейх Абдул-Мухсин, как я сказал вам, он является одним из больших ученых Ахли-Сунна Валь-Джамаа, и у него есть очень хорошие работы. Прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он вознаградил его за каждую букву, которую он писал, наилучшим образом. И прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы удлинил его жизнь и сохранил этого большого ученого для Ахли Сунна валь Джамаа, и прошу Аллаха Субхану Тааля, чтобы он утвердил в его сердце, в наших сердцах правильную акиду, правильный таухид. И, наконец, как я сказал вам, то есть советую, чтобы эту работу распространять среди мусульман, чтобы они знали страшность этого греха, которые себя называют муджахидами, они делают и распространяют. И как я сказал вам, они убивают мусульман, и их называют, то есть, вероотступниками. И потому что только они, из-за того, что они потакают своим желанием, или потому что у кого-то была какая-то, то есть, проблема, или убили кого-то из его родственников, поэтому у него была злость и ненависть ко всем. И он начинает убивать, то есть, и начинает, то есть, отомстить, и проливает кровь, то есть, мусульмане не по праву. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллаху хайран. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته